восторженно поет. Песнь еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. Песнь еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. Я хочу во сне свое спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Твой привет не льется ароматами всех полей цветущих и садов, навсегда порвав с мирскими взглядами, принял я навек твою любовь. Я любовь великую, безбрежную нахожу во всем, что видит взор. Я того, кто снял греха позор. И люблю любовь самой нежною. Я того, кто снял греха позор. Песня о том, кто счастлив.